Казахская народная сказка. Жадный бай и Алдар Косе. Жил на свете Шигай Бай, прозванный за необыкновенную жадность Шикбермесом. Во всей степи не было человека скупее его. Много было у него баранов, быков и лошадей, но жадность богача не знала пределов. Священный закон гостеприимства для бая не существовал. Вход в юрту Шигайбая был закрыт для проезжих. За всю свою жизнь он никому не дал куска. «Ну, меня бы он накормил», — уверенно сказал Алдар Косе. «Не думаю», — ответил известный острослов Жиренше. Они поспорили и уговорились. Если Алдар Косе ухитрится поесть у Шигайбая, то Жиренше отдаст Алдару Косе все, что тот потребует. Заправив полы халата за пояс, Алдар Косе сел на коня и отправился в путь. К вечеру он доехал до аула Шигайбая. Осторожно добравшись до юрты богача, Алдар Косе увидел вокруг нее разостланный камыш. Жадный бай по шороху узнавал о приближении гостя и успевал спрятать пищу, которую варили дома. Алдар Косе потихоньку собрал камыш и проложил себе дорогу к юрте. Он нашел маленькую дырочку в кошме и заглянул внутрь. На тагане кипел котел. Шигайбай делал колбасу. Хозяйка ощипывала гуся. Служанка опаливала баранью голову, а дочка месила тесто. Алдар Косе неожиданно вошел в юрту и отдал салям. В один миг исчезли колбаса, гусь, баранья голова и тесто. Гость сделал вид, что ничего не заметил. Шигайбай сказал с притворной улыбкой: «Рады видеть тебя, Косе, садись и будь гостем. Только прости, попотчевать тебя нечем». «И на добром слове спасибо», — ответил Алдар Косе и занял самое почетное место в юрте. «Что нового в степи?» — поинтересовался хозяин. «А что ты хочешь знать, добрейший Шигайбай? То, что я видел, или то, что я слышал?» «Слухи часто бывают ложью, я им не верю. Лучше расскажи про то, что ты видел». Алдар Косе стал рассказывать. «Еду я к тебе и вижу. По дороге ползет длинная-предлинная змея. Увидела она меня, зашипела и свернулась так же, как та колбаса, которую ты спрятал под себя, добрейший Шигайбай. Я схватил камень величиной с баранью голову, вроде той, на которой сидит твоя служанка. Бросил я камень в змею, она от удара расплющилась и стала как тесто, которое находится под твоей дочерью. Если я сказал хоть одно слово неправды, пусть меня ощипают, как гуся, спрятанного твоей женой». Шигайбай побагровел от ярости и бросил колбасу в котел. Хозяйка опустила туда же ощипанного гуся, а служанка — опаленную голову барана. И хором они воскликнули: «Варитесь 5 месяцев!» Алдар Косе быстро разулся, поставил свои сапоги у двери и ответил: «Отдохните, мои сапожки, 10 месяцев!» После этого он растянулся на кошме, так как время было позднее, и притворился спящим. Хозяева услышали его храп и тоже улеглись спать. Алдар Косе дождался, когда хозяева крепко заснули, потихоньку встал, подкрался к котлу, выловил гуся, съел его, потом достал баранью голову и закончил ужин колбасой. Насытившись, он изрезал на кусочки кожаные сапоги хозяйской дочки и кинул их в котел. Сытый и довольный своей проделкой, Алдар Косе лег спать. Ночью Шигайбай проснулся, разбудил потихоньку домашних и велел подать ужин. Гостя он не пригласил. Стали хозяева есть. Жевали, жевали, жевали жесткую кожу, никак не могли разжевать, чуть зубы не переломали. «Спрячь мясо до завтра», — сказал Шигайбай, — «а нам налей сорпе». Прошла ночь. Собрался утром Шигайбай в поле. Позвал жену и говорит ей на ушко: «Дай мне с собой айрана, только незаметно, чтоб не видел Косе». Жена наполнила выдолбленную тыкву айраном и дала мужу. Шигайбай сунул тыкву в карман и хотел выйти из юрты, но Косе увидел, что карман его оттопырился, кинулся хозяину на шею и принялся его обнимать. «Ну, прощай, добрейший Шигайбай, сегодня, возможно, я уеду от тебя». А сам вертит Бай из стороны в сторону, тормошит его изо всех сил. Айран из тыквы льется на ноги Баю. Тот терпел и не выдержал, бросил тыкву и закричал: «На, пей, мой Айран, пей, пусть лопнет твое брюхо!» Ушел в этот день Шигайбай голодным из дому. Идет он степью и думает: «Как мне избавиться от такого вредного гостя?» На другое утро снова Бай говорит жене шепотом: «Испеки, жена, лепешку, но только так, чтобы Косе не видел». Испекла жена лепешку, вынула ее из горячей золы и дает мужу. Только он откусил кусок, входит Алдар-Косе. Шигайбай мигом сунул лепешку за пазуху, но Алдар-Косе заметил это. «Должно быть, я сегодня уеду», — сказал он, и обнял хозяина, словно прощаясь: «Любезный, добрейший Шигайбай, я не знаю, как благодарить тебя за твое гостеприимство». Говоря эти слова, он все сильнее и сильнее прижимал к себе хозяина. Горячая лепешка жгла Баю голый живот. Наконец Шигайбай не вытерпел и крикнул: «Чтоб тебе подавиться, Косе, моим хлебом, наешь!» Но Алдар-Косе съел лепешку и не подавился. Бай опять ушел в поле голодный. Прошло несколько дней. Шигайбай никак не мог отделаться от непрошенного гостя. Каждое утро тот собирался в путь, но после оставался до следующего дня. Алдар-Косе приехал к Шигайбаю на вороном жеребце с белой приметной лысиной. Он стоял в конюшне вместе с лошадьми хозяина. Богач решил отомстить Алдару-Косе и зарезать его жеребца. Но Косе узнал о злом намерении богача, подслушав его разговор с женой. «Погоди, ты пожалеешь, вредный Бай», — сказал себе Косе и отправился на конюшню. Он замазал навозом лысину своей лошади, а на лбу одной из лошадей Шигайбая, тоже вороной масти, нарисовал мелом белое пятно. В полночь Шигайбай пошел в конюшню и кричит оттуда: «Косе, вставай, твоя лошадь запуталась в поводу, сейчас она подохнет». «Так зарежь ее скорее, чтобы и не пропало мясо», — сказал Алдар-Косе и повернулся на другой бок. Шигайбай и зарезал вороного жеребца с белым пятном на лбу. Утром хозяин и гость пошли свежевать лошадь. Алдар-Косе опустился возле нее на колени и стал жаловаться на судьбу, отнявшую у него последнего коня. Незаметно он стер меловую лысину и радостно воскликнул: «Слава Аллаху, это не моя лошадь, добрейший Шигайбай! Ты ошибся, у моей белое пятно на лбу». Недолго думая, Алдар-Косе подбежал к табуну, нашел свою лошадь, стер навоз и подвел ее к Шигайбаю. «Вот мой конь!» Богач в припадке гнева готов был разорвать на части Алдара-Косе, но с большим трудом сдержался. Наконец, к огромной радости Бая, Алдар-Косе по-настоящему стал собираться домой. Посмотрел он на свои рваные сапоги и сказал: «Надо их починить. Не дашь ли мне бис?» А надо сказать, что бис в казахском языке — это и шило, и имя женщины. «Не дашь ли мне бис, добрейший Шигайбай?» Бай торопился в степь к своим баранам и ответил: «Жена, дай ему, что он просит». Вышел хозяин из юрты, а Алдар-Косе говорит старухе: «Шигайбай велел мне отдать вашу дочь бис». «Да ты с ума сошел!» — возмутилась старуха. «Да разве я дам красавицу такому проходимцу, как ты?» «Не надо кричать, Бай-бише!» — ответил спокойно Алдар-Косе. «Муж приказал». «А твое дело слушаться». «Мой муж не дурак, убирайся вон!» Побежали они вдогонку за Баем, Алдар-Косе крикнул: «О, добрейший Шигайбай, Бай-бише не дает мне бис! А без бис я не могу тронуться в путь!» Шигайбай испугался, что Алдар-Косе еще задержится в его ауле, и крикнул жене: «Отдай ему скорее бис, и пусть он убирается на все четыре стороны!» Старуха даже рот разинула от удивления. Алдар-Косе быстро оседлал своего коня, посадил впереди себя девушку, которая давно мечтала покинуть скрягу отца, и скрылся в степи. А старуха так и осталась стоять с раскрытым ртом. Привез Алдар-Косе бис в свой аул, оставил ее, а сам отправился к Жиринше. Рассказал он, как провел жадного Бая, и говорит: «Ты мне проиграл. Я пожил у Шигайбая и был сыт». «Ну что же», — ответил Жиринше, — «обмануть Бая дурака нетрудно. Ты вот попробуй меня обмани, тогда получишь все, что желаешь». Алдар-Косе согласился, и они, покинув аул, отправились в степь. Жиринше ехал верхом, а Алдар-Косе шел пешком. Прошли друзья немного, вдруг Алдар-Косе остановился и говорит: «Чтобы тебя провести, мне нужен пестрый мешок, а он остался дома, придется вернуться». «Возьми моего коня, чтобы не терять времени», — предложил Жиринше. Алдар-Косе сел на лошадь, отъехал немного и сказал: Вот я и тебя обманул. Была у тебя лошадь, а теперь нет ее. Счастливо оставаться, Джеринше. Алдар-Косе ускакал, а Джеринше побежал домой. Рассказал он жене про свою беду. «Хорошо», — сказал жена, — «сиди дома и жди меня с лошадью». Взяла она старое одеяло, свернула его так, словно ребенка спеленала, и побежала пересечь дорогу Алдар-Косе. Встретились они и тронулись дальше вместе. Алдар-Косе едет на лошади, а женщина идет пешком. Добрались до речки. Видит Алдар-Косе, что его спутница собирается вброд переходить реку, и говорит ей: «Дай мне ребенка, я перевезу на тот берег». «Он может проснуться», — отказалась женщина. «Тогда возьми мою лошадь и переезжай». «Спасибо». Села женщина на лошадь, добралась до середины реки и крикнула: «И самого хитрого хитреца проведет простая женщина! Не горюй, Алдар-Косе! Ты, кажется, еще молод! Когда вырастут у тебя борода и усы, может быть, женщину и проведешь! Желаю тебе удачи!» Перебралась женщина на другой берег, помахала им рукой и ускакала на лошади своего мужа.